Глава 42. Артём. В финале молодежной Лиги чемпионов на переполненном стадионе в воздухе висело напряжение. Сегодня мы играли против клуба Англии. И болельщики, и игроки были на грани нервного срыва, ведь на кону стояло все. Победа в самом престижном клубном турнире Европы. Все руководство клуба, весь тренерский штаб, все спонсоры собрались сегодня на стадионе. Не было лишь самого главного для меня зрителя. Я вышел на поле, чувствуя, как внутри закипает энергия. Это был финал Лиги чемпионов, и я был готов показать все, на что способен. Мы играли против сильного соперника, и каждая секунда на поле могла стать решающей. Я чувствовал ответственность за исход игры, раз на меня делали такие высокие ставки. Команда противника играла жестко, только в первом тайме меня сбили с ног целых 5 раз. Кто-то очень стремился вывести меня из строя, но я отделался лишь синяками. Судья будто не замечал откровенного нарушения правил. Сегодня Рыжий играл на позиции защитника. Матвей был на воротах, как и все наши последние игры. Его отец тоже сидел на трибунах. Он зашел в раздевалку перед началом игры и пожал всем нам руки, пожелав победы. Гордеева-старшего как подменили, иначе и быть не могло, с его провокациями было покончено еще в конце прошлого года. Ну а Матвей, он был просто самим собой, самым крутым голкипером. Я рассказал о нем в основной команде, после чего он тоже получил приглашение сыграть в одном из матчей. «Евгений Михайлович, а если мы победим в финале? Если наш Королев забьет победные голы, чем вы его наградите? Как там в сказках говорится, полцарству пожалуете да принцессу в придачу?» Но все-таки порой Матвей был дурак дураком. Захотелось стукнуть его, да посильнее, но я всего лишь улыбнулся. «Сначала пусть выиграет, а потом я подумаю», — ответил тренер на его шутку. «Тренер, представляете, какая фамилия была бы у вашей дочери, если бы она вышла замуж за нашего Артема?» — продолжал веселиться Матвей. «Если опустить букву «Ё», которую никто не пишет, то будет Королева Виктория. Круто звучит, да?» «Королева Виктория. Сам я никогда об этом не задумывался, а ведь и правда звучит круто». Ребята из команды засмеялись, поддерживая шутку, а я совсем на него не сердился. И он об этом знал, поэтому и позволял себе такие шуточки. Тренер тоже засмеялся, разрядив атмосферу в раздевалке в преддверии сложной игры. А она действительно оказалась сложной, потому что пошел сильный дождь, и мы промокли насквозь. Тем не менее, матч продолжался даже при разбушевавшейся погоде. Грязь, лужи и скользкая трава затрудняли передвижение. На 70-й минуте Вертинский передал мне мяч, и я побежал к воротам соперника, чувствуя, как внутри все кипит от напряжения и адреналина. Я знал, что это мой шанс забить гол, который может стать решающим в финале чемпионата, ведь пока счет был 0-0. Я ускорился, оставив защитников позади, и вот уже мяч оказался в сетке ворот. Стадион взорвался аплодисментами. Болельщики неистово поддерживали нас. 1-0. Ура! Но тут я услышал свисток судьи. Что случилось? Я увидел, как тренер подошел к судье и, видимо, спросил, почему гол не засчитали. Судья объявил пассивный офсайд. Он заявил, что один из игроков загораживал обзор вратарю в момент моего удара и мешал ему реагировать. Это самое идиотское и спорное правило в футболе. Оно вызывает много разногласий и может трактоваться по-разному в зависимости от ситуации и судьи, который сегодня не был лояльным. Я вернулся на свою половину поля, чувствуя себя разбитым. Это был шанс, и он был упущен. Я не мог поверить, что гол не засчитали. Это была совсем неочевидная ситуация. Пока длился тайм-аут, я в отчаянии рухнул на мокрую траву, наблюдая, как на табло опять светятся нули. Я посмотрел на поле и увидел, что дождь усилился. Тяжелые капли падали на газон, делая его скользким. Матч продолжался, но теперь, когда оставались последние минуты игры, стал еще более напряженным, захватывающим. Мокрые и уставшие, мы продолжали бороться за победу, несмотря на дождь, который не собирался прекращаться. «Для тебя, Вика», — прошептал словно мантру и перехватил мяч. С левой ноги я нанес мощный удар, извернувшись под очень странным углом из-за скользкой травы. Вратарь не успел среагировать и бросился совсем в другую сторону. Мяч влетел прямиком в девятку. А через мгновение я сам не заметил, как на полной скорости из-за скользкого газона по инерции влетел в ворота, ударившись головой о перекладину. Я не помню ничего, что было дальше. Темнота. Вика. Сначала я закричала, когда комментатор объявил гол. Потом я закричала, когда он сообщил, что Артема Королева без сознания унесли с поля. Я не понимала, что происходит. Помощница, которую отец нанял после возвращения из Японии, приобняла меня за плечи, убеждая успокоиться. «Что с ним? Что с Артемом?» Я испугалась, что с ним случилось что-то страшное. «Я не знаю. Он ударился головой о ворота, и его унесли на носилках», — ответила женщина, и меня затрясло крупной дрожью. «Что за цена победы? Я молилась, чтобы с Артемом все было хорошо». «Артем. Первое, что я увидел, — это какое-то расплывчатое лицо, склонившееся надо мной, а затем сквозь мутную пелену заметил верхушки шкафчиков. Как я оказался в раздевалке? Я ведь только что был на поле. Голова кружилась, мысли путались. «Как ты, Королев?» — раздался голос тренера. Еще одно лицо появилось в зоне моей видимости. Я улыбнулся Евгению Михайловичу. Наконец я пришел в себя и приподнялся на локтях, чувствуя себя совершенно разбитым. Обнаружил, что лежу на кушетке. И тут до меня наконец дошло, что я забил гол и потерял сознание. «Засчитали?» — резко спросил я, и лицо тренера расплылось в широкой улыбке. «Засчитали! Гол! Мы победили!» — изо всех сил закричал Евгений Михайлович, а затем на эмоциях просто сгреб меня в охапку, продолжая радостно кричать. «Ты молодец, мой мальчик! Сынок, ты это сделал!» «Я это сделал, сынок». Я прикрыл глаза, чувствуя, как они увлажнились, а сердце в груди ухнуло куда-то вниз. Но не из-за победы. Он сказал мне «сынок», и меня это тронуло. «Готов вернуться на поле и принять награду, чемпион?» «Готов». Я тут же соскочил с кушетки и выбежал из раздевалки. Вика. «Я так горжусь тобой», — сказала я Артему по телефону, когда он позвонил мне почти сразу после игры. «Все это было только ради тебя, Вика. Я выиграл и забил победный гол, так что теперь ты должна мне желание». «Но мы не спорили с тобой ни на какие голы», — я засмеялась его хитрости. «Неужели ты откажешь победителю в одном единственном желании?» — поддел он, и я поняла, что не смогу. «Не откажу, если оно не будет выходить за рамки моих возможностей». «Не будет», — сказал он, и я услышала, как он улыбается. Я и сама улыбалась, как дурочка. «Тогда я просто подарю тебе песню, как обычно». «Договорились». Нам пришлось быстро попрощаться, потому что на заднем фоне поднялись шум и возня. Похоже, он позвонил мне прямо из раздевалки. «Боже, ну почему он такой милый до невозможности? Просто взял и сразу позвонил мне, чтобы разделить радость именно со мной. Я так его люблю. Не пора ли все же сказать ему об этом? Ведь рядом с ним я уже вижу свет, он освещает мой путь. Не это ли самое главное? Конечно, удрать и спрятаться проще, чем пойти вперед в неизвестность. Но, может быть, пора уже туда шагнуть, пока он готов держать мою руку в своей?» Через два дня Артем уже сжимал меня в объятиях. У нас было целых 5 дней, прежде чем он снова уедет. Я стала чаще выходить из дома в компании новой помощницы Зои, волей-неволей принимая новую жизнь. Я сказала папе, что отправлюсь на прогулку в парк, а сама приехала к Артему. Я привезла с собой гитару, даже целых 2. «Теперь у меня есть новая верная подруга». Я показала ему новую акустическую гитару, которую приобрела буквально на днях. Я скользнула кончиками пальцев по струнам, и инструмент отозвался приятным гулом. Я научилась играть на гитаре еще в детстве, а теперь, когда не могла видеть мир вокруг, музыка стала для меня настоящим спасением. Она помогала мне выразить свои чувства, переживания и мысли. Когда играла, я забывала обо всем на свете, погружалась в мир звуков и образов. И теперь в трудные минуты меня будет поддерживать новый инструмент. Я передала ее Артему, а затем услышала, как он сыграл на ней несколько чистых и проникновенных аккордов, наполнивших мою душу теплом. «Она прекрасна», — произнес он с нежностью. «Сыграешь мне на ней?» «Сыграю, но сначала я хочу вернуть тебе кое-что». Я нащупала рядом с собой второй гитарный футляр и открыла его. В нем лежала гитара Артема, которую он подарил мне прошлой весной, расплачиваясь за сломанный телефон. Она здорово выручила меня в самые темные времена, напомнила, как сильно я люблю музыку, и вдохновила меня жить дальше. Я очень благодарна ей и тебе за это. Но она твоя. В ней частичка твоей души. Я знаю, что она очень тебе дорога, и хочу, чтобы ты ее забрал. Я услышала, как Артём достал из футляра свою старенькую гитару и тоже сыграл несколько вступительных аккордов моей песни «Гореть и жить». «Ты уверена, что она больше не нужна? Я ведь подарил ее тебе. А теперь я дарю тебе эту гитару обратно, Артём. Возвращаю тебе твоего преданного друга. Хочу, чтобы она всегда была у тебя под рукой». «Спасибо». Я услышала его тихий бархатистый голос совсем близко, а затем ощутила его губы на своих губах.